Глава 11. Гуран запросил у Хелиды финансовый отчет за последнюю неделю. Искин штаб-квартиры не заставил себя долго ждать и прислала землянину увесистый инфопакет. Бегло просмотрев присланный отчет, глава корпорации воспрял духом. Положение дел постепенно выравнивалось, обязательства по контрактам выполнялись полностью, благодаря новобранцам удалось вернуть объемы производства к прежним значениям. Порадовало положение дел на верфи корпорации. Судя по отчетам ОДА, количество заказов резко увеличилось. В пояснительной записке, приложенной к отчету, главный инженер верфи объяснял это тем, что систему Гермунд наводнили наемные отряды. Местная администрация активно вербует наемников для охраны системы и не жалеет денег на модернизацию их судов. Свою лепту в увеличение дохода корпоративной верфи внесли добровольцы, присланные Орденом Воссоединения. Вишенкой на тортике под названием «финансовый отчет» явилась приличная выплата от арендатора добывающих активов корпорации. Благодаря совместным инвестициям в модернизацию мобильного завода его производительность возросла вдвое. Воодушевленный этим обстоятельством, Гуран принялся составлять коммерческое предложение по продаже имеющихся в наличии шахтерских кораблей. Перспектива увеличения добывающего флота на 17 единиц должна заинтересовать нашего арендатора. Подумал Гуран и отправил инфопакет с контрактом адресату. Надеюсь, переговоры по цене пройдут быстро и без осложнений. В ответ на предложение глава корпорации получил запрос связи от предполагаемого покупателя. Гуран не стал мешкать и приказал Искину флагмана открыть канал связи. «Приветствую тебя, уважаемый Гуран», — пробасила голограмма существа, похожего на земного снежного человека. «Рад снова видеть тебя, Смоот». Это слово на ерморском языке означало «не имеющий волос» или, что ближе по смыслу, «облезлый». Нынешний Гуран, в отличие от прежнего, с обитателем планеты Ермор, расположенной в системе Прель, никогда не встречался, поэтому ему с трудом удалось скрыть свое удивление от собеседника. Судя по личному идентификатору, ерморца звали Шагу. Он являлся владельцем корпорации ОРЭ, занимающейся добычей ресурсов в окраинных мирах. «Я тоже рад видеть тебя, уважаемый Шагу», — ответил на приветствие Гуран. «Процветание тебе и твоему клану». Ерморец довольно рыкнул и перешел к делу. «Я изучил твое предложение. Жмаланы сейчас пришлись бы как нельзя кстати. Астероидный пояс системы Фар на редкость богат рудами, только успевай добывать». «Так зачем же дело стало?» — с радостью в голосе воскликнул Гуран. «Давай заверим контракт, и я сегодня же организую доставку шахтерских кораблей, куда скажешь». Инопланетный Йети в ответ оскалился и отрицательно покачал головой. Переброска добывающего флота из системы Ваин в систему Фар заняла много времени и средств, поэтому я не могу в данный момент заплатить сумму, которую ты указал в контракте. Гуран понял, куда клонит прижимистый ерморец и принялся напористо торговаться. «Шагу, я готов при сохранении нынешней цены предоставить тебе рассрочку на 100 дней. Внеси задаток в 40%, и мы ударим по рукам». «Нет, Гуран». Мохнатый гигант эмоционально мотнул головой. «Снижай цену на треть и давай рассрочку на полгода, тогда договоримся». «Это несерьезно». Гуран осклабился и скрестил руки на груди, приняв позу отрицания. «Могу уменьшить цену на 10%, и в этом случае рассрочка только на месяц». В базе ксенологии второго ранга, который располагал Гуран, говорилось о большом значении языка тела и жестов в общении аборигенов Ермора. Собеседники могли часами в разговоре ходить вокруг да около, при этом принимая определенные позы и делая различные жесты конечностями. Со стороны непосвященному наблюдателю могло показаться, что собеседники кривляются и дразнят друг друга. На самом деле они могли вести очень серьезные переговоры по разным вопросам, сопровождая их ничего не значащей болтовней. После слов Гурана Шагу оскалил приличного размера зубы и рыкнул так, что Гуран неосознанно вжался в спинку стула. 20% скидка и 5 месяцев отсрочка, не сдавался мохнатый бизнесмен, расходы на доставку пополам. Гуран картинно закатил глаза от наглости оппонента и на автомате показал собеседнику средний палец правой руки. На языке жестов ерморец, как и в земном исполнении, этот знак мог иметь несколько значений, совсем приличных среди них не было. Пока опешивший от такого поворота событий Шагу молча таращил глаза на собеседника, Гуран упер руки в боки, приняв позу доминирующего самца и с усмешкой заявил. «Моя последняя цена — 700 тысяч кредитов за штуку и никакой рассрочки. Доставкой занимаешься ты сам». Ерморец от такого заявления вышел из ступора, оглушительно зарычал и, как земной Кинг-Конг, заколотил себя кулаками в грудь. Гуран на этот раз отреагировал на эмоциональные проявления Шагу спокойно, чем вызвал у собеседника еще большее бешенство. Поняв, что с этой беснующейся обезьяной договориться не получится, землянин, не прощаясь, закрыл канал связи. «Да и хрен с тобой, неандерталец недоделанный», — пробормотал себе под нос Гуран, решив выставить жмаланы на торговой площадке ГАКС. «За 700 кусков у меня эти шахтерские летающие утюги с руками оторвут». Глава корпорации не считал свою выходку с демонстрацией неприличного жеста чем-то из ряда вон выходящим. У аборигенов Ермора принято в процессе переговоров провоцировать и пытаться вывести из равновесия друг друга. Как правило, самые эмоционально устойчивые и терпеливые брали верх в спорах и торговых переговорах. Несдержанность, а тем более агрессивность, считалась среди торговцев Ермора признаком слабости или недостатков воспитания. Гуран только вознамерился сделать заявку на размещение лота, как нейросеть сообщила о получении инфопакета от Шагу. В сообщении ерморец просил прощения за свою несдержанность и изъявлял желание подписать контракт на условиях Гурана. «Ничего, спрашивается, бесновался, образинистые росовые», — хохотнул землянин, заверяя идентификатором владельца корпорации Хорнст Ховер состряпанный на скорую руку контракт. «Вел бы себя с поспокойней, глишь, я бы подвинулся по цене в счет будущего сотрудничества». Когда все формальности наконец уладили, счет корпорации Хорнст Ховер пополнился почти на 12 миллионов кредитов. Пристроив шахтерские корабли, Гуран решил подобрать среди проектов легких крейсеров вариант, наиболее подходящий для его задач. Использовать дорогостоящий проект, по мнению главы корпорации, не имело никакого смысла. В случае боестолкновения с малыми кораблями Роя, легкому крейсеру отводилась роль жертвенного ягненка. Его основная задача – оттянуть на себя часть истребителей и тем самым дать возможность ПКО перерождения перемалывать атакующих по частям. В то же время малый корабль поддержки не должен погибнуть в первые минуты боя. Чем дольше он продержится, тем выше шансы у флагмана отбиться от нападающих. Перелопатив в инфосети не один терабайт информации по интересующему его вопросу, землянин остановился на трех проектах. Первым в списке находился хагданский легкий крейсер второго поколения «Наил». Этот 100-метровый четырехгранник с пухлой кормовой частью больше всего отвечал требованиям Гурана, но стоил в два раза дороже двух других претендентов, да и переделывать всю его систему управления под кинетическое вооружение нерационально и чертовски дорого. Вторым номером шел антранский универсальный малый корабль поддержки второго поколения «Коуш». У антранцев в свое время этот усеченный с трех сторон и слегка приплюснутый пирожок выступал в качестве универсальной платформы для создания малых кораблей поддержки разного назначения. В одной из усеченных частей, являющейся кормой, располагались три стоящих в ряд двигателя с приличным импульсом и изменяемым вектором тяги. К двум другим усеченным сторонам пирожка стыковались разные модули, начиная от механизмов инженерного назначения, заканчивая дальнобойными лазерными установками средней мощности. Этот проект предусматривал использование энергетического щита и прыжкового двигателя. Базовая платформа без вооружения, прыжкового двигателя и средств защиты стоила чуть больше 2 миллионов кредитов. Завершал список арварский легкий крейсер второго поколения «Варнош». Угловатый кораблик, похожий на слегка заостренный в носовой части 100-метровый брусок, имел легкое бронирование, медленные пушки средней дальности МАШ-6 и десяток кинетических турелей ПКО ближнего радиуса действия. Стоил этот устаревший, но надежный как молоток легкий крейсер 2,5 миллиона кредитов. Каждый из вариантов по-своему хороший, Гуран никак не мог сделать окончательный выбор. Сказывалось отсутствие реального боевого опыта и практических навыков по модернизации судов под конкретные боевые задачи. Поломав голову над этой проблемой, глава корпорации решил обратиться к опытному в этих вопросах Ода. «Рисах», — обратился к эскину флагману Гуран. «Запроси связь с главным инженером нашей верфи в системе Гермунд». Минут через пять в кабинете возникла голограмма Ода. «Что я могу сделать для тебя, вождь?» Вместо приветствия уставшим голосом поинтересовался главный инженер. Все конфедераты нарекали вождями разумных, стоящих выше них на социальной лесенке, поэтому такое обращение Гурана не удивило. Глава корпорации подробно озвучил главному инженеру суть проблемы и отправил ему три отобранных проекта. Ода на какое-то время выпал из реальности, изучая содержимое инфопакета. Гуран терпеливо ждал решения бывалого специалиста. «Я бы взял за основу проект «Коуш», — заявил Ода, вернувшись в реальный мир. «Несмотря на то, что судно этого проекта не имеет модульной конструкции, оно достаточно легко подвергается модернизации, так как антранские инженеры при его создании изначально заложили такую возможность. Приобретая базовую платформу, ты не тратишь кредиты на ненужное тебе оборудование, а возможность использовать навесные боевые модули разного назначения позволяет приспособить крейсер под свои задачи. Гуран согласно кивнул и обратился к главному инженеру. Что ты можешь порекомендовать в плане вооружения и средств защиты? На ближней дистанции лучше всего подойдут СВ-14 с модулем наведения, не задумываясь, ответил Ода. Для поражения малых кораблей на средней дистанции я бы использовал ракетное вооружение. В качестве защиты лучше всего подойдет энергетический щит. Применение брони в твоем случае малоэффективно. А почему именно СВ-14, а не энергетическое оружие? Поинтересовался Гуран, желая убедиться в правильности своего решения применить на корабле поддержки кинетическое вооружение. «С этим-то как раз все просто», — со снисходительной улыбкой на лице заявил Ода. «СВ-14, благодаря продвинутой системе наведения, не отличаются по эффективности от батарей средних пульсаров, но за счет того, что их на крейсере можно разместить в полтора раза больше, появляется возможность настолько же увеличить плотность огня». В сочетании с энергетическим щитом это позволяет эффективно бороться с очень маневренными скоростными целями, коими являются малые корабли жуков. Гуран согласно кивнул, и главный инженер продолжил. Как показал боевой опыт арварцев, при столкновении с большим количеством истребителей роя, применение кинетических систем вооружения на малых кораблях крейсерского класса повышает их живучесть. Энергетические системы вооружения предполагают большое количество реакторов и накопителей энергии. На малом корабле эти модули особенно уязвимы. При массированном налете поразить их намного проще, чем на кораблях среднего и большого класса, а детонация реакторов и выброс накопленной энергии испаряют малый корабль мгновенно. Осталось только отыскать по адекватной цене в хагданской системе ГАКС СВ-14 и модуль наведения, с сомнением в голосе произнес Гуран. Да и более-менее эффективного ракетного вооружения здесь днем с огнем не сыщешь. Хагданцы практически не развивали ракетное вооружение и обходили стороной кинетические системы, считая их архаичными и неэффективными. Маниакальная приверженность хагданцев постулату «хагданское значит лучшее» приводила к тому, что на республиканских торговых площадках крайне редко можно найти за адекватную цену образцы вооружений, производимые другими государственными образованиями. «Обратись в корпорацию «Дело вождя», — посоветовал Ода. «Скажи, что от меня тебе окажут содействие в закупке необходимых модулей». «Спасибо за совет. Как скоро ты сможешь подготовить проект по модернизации малого крейсера?» «Через 2 часа инфопакет с проектом будет у тебя», — заверил главу корпорации Ода. «Великий Хагдан», — попрощался Гуран и закрыл канал связи. А задачу в пищевой синтезатор приготовлением двойной порции Кааса Гуран решил понаблюдать за ходом работ на перерождении. Отдав команду Искину активировать внешние оптические сенсоры флагмана, глава корпорации поудобнее устроился с чашкой Кааса в кресле и сосредоточил внимание на развернувшихся голоэкранах. Судя по демонтированным элементам внешней обшивки кормовой части перерождения, Гурус приступил к установке бронеплит для защиты основных двигателей. На гражданских проектах, коим и являлся флагман, такая защита не предусматривалась. Рядом с кормой расположилась 3 больших контейнеров с керамической многослойной броней, имеющие противолазерное покрытие. По задумке главы корпорации, этой броней предполагалось закрыть наиболее уязвимые части флагмана. Во время разговора с Ода Гуран получил сообщение от поставщика о доставке всего необходимого для реализации проекта «Вингар». Недолго думая, Гуран поручил сборку и монтаж разгонных модулей начинающему инженеру. «Чем больше практики, тем больше вероятность, что из него выйдет толк», — подумал землянин, отправляя инфопакет с проектом молодому специалисту. «Надеюсь, у Гуруса не появится повод выбивать дурь и из этого юнца». Следующие 5 часов глава корпорации банально проспал. Он даже не заметил, как вырубился в кресле, видимо, сказалась накопленная усталость и психическое напряжение. Из объятий Морфея Гурана вырвал управляющий скин флагмана. Запрос связи от представителя клана Харанка. Гуран продрал глаза, стряхнул с себя остатки сна и распорядился открыть канал связи. В паре метров от землянина прямо из воздуха соткалась голограмма Лентуса. «Рад видеть тебя, голос клана Харанка», — поприветствовал Лентуса Гуран. «Что я могу для тебя сделать?» «Клану нужны большие плазменные пушки, генераторы защитного поля и батареи средних пульсаров». Не тратя время на приветствие, перешел к делу Лентус. «Очень рассчитываю на твою помощь в этом вопросе». «Какое количество вооружений требуется и в какие сроки нужно уложиться?» «В данный момент необходимо оснастить 10 линейных кораблей. Остальной флот довооружить вряд ли удастся», — с нотками сожаления в голосе ответил Лентус. Гуран на некоторое время задумался, прикидывая в уме необходимое количество модулей. У кошек линейные корабли большого класса, по две пары плазменных пушек на боевую единицу больше, чем достаточно. Довеском пойдут накопители энергии, генератор защитного поля с эмиттерами и реакторы, штук по 40 на каждую пару орудий. Еще десяток реакторов придется пустить на защитное поле резерв. Определить, какое количество батарей средних пульсаров необходимо закупить, можно будет только после изучения проектов кораблей, подлежащих модернизации. Надеюсь, с этим не возникнет проблем. И вообще, с каких это пор мрзины начали изъявлять желание ставить на свои суда плазменное вооружение и генераторы защитного поля? Задав себе этот вопрос и не найдя на него ответа, глава корпорации посмотрел на просьбу Лентуса совсем другими глазами. Насколько знал Гуран, мрзины по каким-то своим причинам избегали ставить на суда плазменное вооружение. В основном они использовали мощные дальнобойные лазеры, батареи средних и малых пульсаров. Генераторы щитов у разумных кошек тоже не прижились. Хвостатые упрямцы свято верили, что энергетическая защита – это расточительство и прерогатива слабых. Основой их шарообразных кораблей являлись астероиды размером от 1 до 2 километров. Снаружи их закрывали обшивкой с броневой защитой, а внутри обустраивали помещения, в которых располагались основные узлы и механизмы корабля. В первой войне с жуками флот мрзинов выступал практически на равных с кораблями-астероидами Роя при соотношении сил 1:1. В то же время корабли расы людей при таком соотношении гарантированно уничтожались, поэтому нелишенные высокомерия мрзины до сих пор считали защиту своих кораблей более совершенной. На этом фоне просьба Лентуса показалась главе корпорации непонятной и даже в какой-то мере подозрительной. «Все так серьезно?» — спросил Гуран, пытаясь спровоцировать Лентуса на откровенность. «Более чем. Назревает война с конкурирующим кланом Ракама», — немного поколебавшись, решил прояснить ситуацию голос клана Харанка. «Половина кораблей нашего клана блокирована в системе Олис. Там у нас в собственности пара торговых терминалов и небольшая верфь. Администрация системы вступила в сговор с конкурентами клана и намеревается захватить наши активы». «Насколько я знаю, у клана Харанка сильный флот», — заметил Гуран. «Пара терминалов и верфь точно не окупят потери, которые могут нанести два десятка линейных кораблей». «В этом ты прав», — с горькой усмешкой ответил Лентус. «Но проблема состоит в том, что большую часть флота вынудили покинуть систему Олис». Гуран непонимающе посмотрел на собеседника. «Администрация системы заключила с кланом Харанка контракт на охрану большого конвоя на очень выгодных для нас условиях», — принялся объяснять Лентус. «Как только конвой и наши 10 военных судов ушли в прыжок, боевые корабли клана Ракама и флот наемников попытались захватить наши активы. Остатки флота клана отбили первую атаку. Старейшина, руководивший обороной, пригрозил взорвать терминалы и верфь, если атака повторится. В результате возникла патовая ситуация, ведутся переговоры, чем они закончатся, неизвестно. Пытаться штурмовать систему своими силами малоэффективно. У наемников в составе флота 3 линейные корабля с туннельными орудиями большого калибра». Глава корпорации согласился с Лентусом. «Из-за эффекта рассеивания корабли выходят из прыжка поочередно и на приличном расстоянии друг от друга. К тому моменту, когда линкоры мрзинов подойдут к противнику на расстоянии эффективного огня своих дальнобойных лазеров, туннельные орудия противника выведут из строя как минимум половину их флота». «А если усилить атакующие корабли вашего флота кораблями наемников?» — предложил Гуран. «В этом случае потери будут не такими фатальными». «Это не вариант», — Лентус отрицательно покачал головой. «На кораблях, которые остались в системе Олис, находятся самки и весь молодняк клана Харанка. Если мы начнем массированное вторжение в систему, их гарантированно уничтожат, и клан лишится будущего». «В таком случае отдайте активы и уходите из системы. В конце концов, не последнего лишаетесь». «Боюсь, что клан Ракама не позволит нам этого сделать». В голосе Лентуса слышалась явная безнадега. «Их лидер не откажется от возможности уничтожить конкурента. Сейчас все козыри на их стороне. Даже если администрация системы в обмен на активы согласится выпустить наши корабли, флот клана Ракама атакует, как только они начнут разгон». «Ситуация действительно патовая», — с сочувствием в голосе заметил Гуран. «Разрешить ее сможет только вмешательство третьей силы, способной заставить все стороны выполнить договоренности». Лентус на слова Гурана никак не отреагировал. Он молча смотрел на собеседника, погрузившись в свои мысли. «Лентус, а к чему вся эта затея с модернизацией кораблей?» — решил сменить тему Гуран. «В сложившейся ситуации это пустая трата времени и кредитов». «Мы в любом случае поквитаемся с кланом Ракама», — ответил Лентус, выйдя из задумчивости. «Наличие защитного поля и дополнительное тяжелое вооружение существенно повысит наши шансы на победу и станет неприятным сюрпризом для коварного и бесчестного врага». На всем протяжении беседы с Лентусом в голове Гурана постепенно формировалась одна очень занятная комбинация. Ее успешная реализация могла не только решить ряд насущных проблем, но и послужить хорошим заделом на будущее. Придя к таким выводам, землянин отбросил все сомнения и начал претворять в жизнь задуманное. «Закупкой вооружений и средств защиты проблем точно не будет», — заверил Лентуса глава корпорации. «Более того, я готов провести модернизацию кораблей клана на своей верфи в системе Гермунд. Обещаю цены на работы не задирать». Лентуса предложение главы корпорации явно заинтересовало. Посовещавшись с кем-то минут 10, он вернулся к беседе и выразил готовность подписать контракт. «Вот и ладненько», — подумал землянин, отправляя Лентусу инфопакет с заверенным контрактом. «Первая часть комбинации реализована. Флот клана Харанка, находящийся в парковочной зоне верфи, не только повысит шансы на выживание в случае вторжения жуков, но и не позволит конфисковать корабли корпорации. Да и плата за работы даже по минимальным расценкам должна быть приличной». Когда все формальности были улажены, Гуран приступил к реализации заключительной части своего плана. Потеря такого торгового партнера, как клан Харанка, могло очень сильно ослабить корпорацию «Путь Центра», этого допустить глава корпорации никак не мог. «Лентус, у меня есть возможность разрешить патовую ситуацию в системе Олис», — огорошил собеседника глава корпорации. «Но в этом случае придется передать свои активы в системе третьей стороне». После слов Гурана Лентус на пару минут задумался, затем выпал из реальности, видимо, желая с кем-то обсудить предложение главы корпорации. «Если брат Корнифекс откажет в помощи, на моей репутации можно смело ставить крест», — размышлял Гуран, ожидая ответа от Лентуса и всеми силами пытаясь скрыть охватившее его волнение. В то же время лидер сектантов прагматик и не упустит возможность обосноваться в системе, где активны в больших количествах добывают берот. Этот природный минерал применялся в производстве прыжковых двигателей. Его залежи не так часто встречались в обитаемом секторе Содружества. Поэтому помимо своей материальной ценности, берот имел и стратегическое значение. Система Олис являлась транзитной системой между Республикой Хагдан и Федерацией Нивэй. Оба государственных образования в свое время претендовали на этот богатый беротом лакомый кусочек. Дело чуть не дошло до прямого столкновения. Однако, понимая, что независимо от результата обе стороны ослабнут как в военном, так и в экономическом плане, все же решили договориться и не менять независимый статус системы Олис, объявив ее свободной экономической зоной для корпораций обоих государств. Конфликт был исчерпан, но противостояние никуда не делось, оно просто перешло на другой уровень. Через посредников и подставные корпорации, зарегистрированные в независимых мирах, продолжалась борьба за влияние и доминирование в добывающей отрасли системы. «Гуран, мы готовы пойти на твои условия, но нам нужны гарантии», — заявила вновь ожившая голограмма голоса клана Харанка. «Мы не хотим лишиться молодняка, да еще при этом оказаться замешанными в непонятные игры». «Лентус», — глава корпорации многозначительно посмотрел на собеседника, пытаясь жонглировать шариками плазмы, глупо рассчитывать, что ладони при этом останутся целы. «Я не первый год живу в этом мире», — чеканя каждое слово произнес Лентус. «Знаю, как здесь все устроено. Однако совет старейшин клана желает знать подробности». Гуран молча кивнул и, не прощаясь, разорвал канал связи. «Будут вам подробности», — пробурчал себе под нос землянин и обратился к управляющему скину флагмана. «Рисак, запроси связь с братом Корнифексом». На этот раз Гурану пришлось ждать ответа не менее часа. Все это время он мерил шагами кабинет и в полголоса пытался проговорить возможные варианты развития беседы с лидером сектантов. В тот момент, когда землянин почти исчерпал запас терпения, брат Корнифекс наконец изъявил желание с ним пообщаться. «Открывай канал связи», — скомандовал глава корпорации и плюхнулся в ставшее уже родным кресло. «Что на этот раз?» — с усмешкой в голосе поинтересовалась возникшая в центре кабинета голограмма лидера сектантов. Гуран не обратил внимания на издевательский тон фанатика и в двух словах обрисовал обстановку в системе Олис, предложив свой вариант решения сложившейся патовой ситуации. Брат Корнифекс сразу уловил суть проблемы и какие выгоды можно поиметь, приняв участие в ее решении. «Ты не перестаешь меня удивлять, мой друг», — заявил лидер сектантов совсем другим тоном. Издевательские нотки в его голосе исчезли без следа. «Твоя способность вовремя подсуетиться и извлечь из проблем других максимум пользы, оставаясь при этом в стороне, начинает меня восхищать». «С вами всеми свяжешься, еще не так суетиться начнешь», — с насмешкой в голосе произнес Гуран. «Я так понимаю, тебя мое предложение заинтересовало?» «Более чем. Передачу активов Мрзинов произведем через твою корпорацию Хорнстховер», — заявил брат Корнифекс деловым тоном. Ты, как посредник, получишь долю в 10% от общей стоимости переданной собственности и статуса владельца. Глава корпорации, осознав, что ему предлагает собеседник, впал в прострацию. Он не ожидал от лидера сектантов такого хода и, стараясь не показать охватившее его волнение, судорожно пытался найти выход из сложившейся ситуации. Если конкурентам дяди в Ордене Воссоединения станет известно, что я вывел из-под удара клан нелюдей, мне точно конец, — подумал Гуран, глядя на брата Корнифекса. Судя по его довольной роже, этот хитрован умышленно пытается подманить меня таким жирным куском и заиметь компромат на племянника одного из высокопоставленных членов Ордена Воссоединения. Если случится утечка этой информации, заинтересованные лица моментально увяжут мое имя в списке совладельцев бывших активов клана Харанка и чудесным избавлением нелюдей от неминуемой гибели. Одно дело вести торговлю с нелюдями, и совсем другое — спасать их от лютой смерти. В случае огласки такого мне не простят ни сам Сильвестр Цурчан, ни его противники. К тому же в сделке будет фигурировать корпорация Хорнстховер, через которую я веду свои сомнительные дела. Дядя в свое время однозначно дал понять, что моя связь с этой корпорацией и ее деятельность является секретом Полишинеля. Может, я все-таки впадаю в чрезмерную паранойю, и со стороны брата Корнифекс это просто очередной щедрый жест? Гуран сосредоточил свой взгляд на собеседнике. Снисходительной самоуверенной улыбкой и холодный пронизывающий взгляд просто кричали о том, что это точно не аттракцион невиданной щедрости. «Ты просто безмозглый кретин», — чертыхнулся про себя глава корпорации. В его голове неожиданно сложилась вся картина происходящего. 10% от стоимости двух торговых терминалов и верфи в системе, где к тому же добывают стратегически важный минерал, — это колоссальные деньги. Кто ты такой, чтобы тебе просто так предлагали такой куш? В этом мире благотворительность отсутствует напрочь. Тем более ее не стоит ждать от фанатиков семени Илгуса. Все эти мысли галопом пронеслись в голове Гурана, вызвав в нем сначала страх и панику, а затем злость и холодный расчет. «А вот хрен тебе по всей твоей сектантской морде!» — зло подумал Гуран и, взяв себя в руки, вежливо обратился к собеседнику. «Уважаемый брат Корнифекс, учитель все больше и больше завладевает моим сердцем и моими мыслями». Гуран состроил серьезную физиономию, его голос зазвучал звонко и проникновенно. «Поэтому я не хочу вставать между верными детьми Илгуса и нелюдями, отгрызая, словно презренный аширский харш, такую большую долю средств, которые могут послужить священному делу учителя». Пусть голос клана Харанка заключит с тобой контракт напрямую и тем самым избавит меня от позора и недовольства учителя. «Илгус — это любовь», — с благоговением в голосе произнес Гуран и, состроив смиренную и одухотворенную физиономию, воззрился на опешившего от такой неожиданной тирады брата Корнифекса. «Я все больше и больше проникаюсь к тебе уважением, мой друг», — с малой толикой восхищения в голосе заявил пришедший в себя лидер сектантов. «Ты проявил мудрость. Но я же должен бы хотя бы попытаться тебя отыметь, не так ли?» Брат Корнифекс заговорщически улыбнулся. Гуран не ответил на риторический вопрос собеседника, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. «Пусть голос клана Харанка свяжется со мной как можно быстрее», — сменил тему брат Корнифекс, смирившись с тем, что его задумка не удалась, и беседа начинает принимать совсем другой оборот. «Уверен, что совету старейшин клана мои гарантии придутся по вкусу». Гуран молча кивнул в знак согласия, продолжая строить из себя духотворенного идиота. «Илгус — это любовь», — попрощался лидер сектантов и закрыл канал связи. Глава корпорации перевел дух и с облегчением откинулся на спинку кресла. «Как же вы все мне надоели со своей политикой и подковерными интригами!» — простонал Гуран и потер ладонями лицо. «Жду не дождусь того момента, когда вы наконец-то сожрете друг друга и оставите меня в покое».